Но было уже поздно. Клон начал стрелять по своим товарищам, сея хаос и панику. «Это бунт!» – прокричал кто-то. Клоны, словно очнувшись от гипноза, начали нападать на охрану и захватывать оружие. В зале началась ожесточенная перестрелка. Луций, окруженный охраной, с трудом пробирался к выходу. Он видел, как падают раненые и убитые, как кровь заливает стерильные стены. Он понимал, что ситуация вышла из-под контроля. «Товарищ генеральный секретарь, мы должны срочно покинуть объект», — крикнул один из охранников. Луций кивнул и вместе с охраной покинул тренировочный зал. Они проследовали в командный пункт, где Волков пытался координировать действия по подавлению бунта. «Мы должны остановить их любой ценой», — кричал Волков, отдавая приказы по телефону. «Никому не позволить вырваться за пределы комплекса». Луций молча наблюдал за происходящим. Он понимал, что речь идет не просто о подавлении бунта, а о спасении всего проекта. Если информация о клонах станет известна общественности, это может привести к непредсказуемым последствиям. Волков обратился к Луцию. «Товарищ генеральный секретарь, я прошу вашего разрешения на применение силы. Мы должны уничтожить всех клонов, чтобы остановить распространение бунта». Луций задумался. Он понимал, что это жестокое решение, но другого выхода не было. «Разрешаю», — ответил он, с тяжелым сердцем. «Действуйте решительно, но постарайтесь минимизировать потери среди личного состава». Волков отдал приказ о применении силы. В комплекс были введены войска, оснащенные огнеметами и тяжелой техникой. Началась зачистка. Клоны, не имевшие опыта ведения боевых действий, оказывали ожесточенное сопротивление, но силы были неравны. Они гибли один за другим, под огнем огнеметов и гусеницами танков. Луций, находясь в командном пункте, слышал звуки выстрелов и взрывов, чувствовал запах гари и крови. Ему казалось, что он находится в аду. Через несколько часов бунт был подавлен. Все клоны были уничтожены. Волков доложил Луцию об окончании операции. «Товарищ генеральный секретарь, бунт подавлен. Все клоны уничтожены. Потери среди личного состава минимальны». Луций молча кивнул. Он чувствовал себя опустошенным и виноватым. Он понимал, что несет ответственность за гибель этих людей, пусть даже и клонов. «Проведите тщательное расследование причин бунта», — сказал Луций. «Мы должны выяснить, что послужило толчком к этому восстанию, и принять меры, чтобы подобное не повторилось». «Будет сделано, товарищ генеральный секретарь», — ответил Волков. Луций покинул НИИ-7 с тяжелым сердцем. Он понимал, что этот инцидент стал серьезным ударом по программе клонирования. Теперь ему придется убеждать Политбюро в необходимости ее продолжения. Он понимал, что клоны – это не просто солдаты, а продукт научных разработок, призванный укрепить мощь Советского Союза. Но он также понимал, что за этой технологией скрывается огромная опасность, способная уничтожить все живое. И он, как глава государства, должен сделать все возможное, чтобы эта опасность не стала реальностью. Он оправдывал себя тем, что цель оправдывает средства. С рассветом, озарившим подмосковные дали ярким, почти летним солнцем, Луций прибыл на полигон Кубинка, давно ставший символом мощи и инноваций советской военной промышленности. Сегодня ему предстояло стать свидетелем триумфа конструкторской мысли, демонстрации боевого экзоскелета, разработки, способной, по мнению стратегов, перевернуть привычные представления о современной войне. Генерал-полковник Смирнов, неизменный командующий полигоном, встретил генерального секретаря с выправкой, достойной гвардейца, и сияющей, располагающей улыбкой. «Товарищ генеральный секретарь, разрешите доложить», — рапортовал Смирнов, чеканя каждое слово. «Все приготовления к показу новейшего достижения советской оборонной промышленности, боевого экзоскелета «Богатырь», завершены». Луций, с трудом скрывая нетерпение, кивнул. До его слуха доходили лишь обрывочные, порой противоречивые сведения об этом проекте. Теперь же ему предстояло воочию убедиться в его эффективности. Проследовав на смотровую площадку, Луций замер, пораженный открывшимся зрелищем. На просторном плацу, залитом солнечным светом, возвышался «Богатырь», гигантская антропоморфная конструкция, словно сошедшая со страниц фантастического романа. Экзоскелет, выполненный из титанового сплава, покрытого многослойной композитной броней, сверкал, словно драгоценный камень. «Богатырь» — это квинтэссенция многолетнего труда целого коллектива советских ученых, инженеров и конструкторов, начал Смирнов, с неприкрытой гордостью оглядывая свое детище. Основу конструкции составляет силовой каркас, повторяющий биомеханику человеческого тела, но превосходящий его по прочности и выносливости в десятки раз. Особого внимания заслуживает бронезащита. Композитная броня, разработанная нашими специалистами, способна выдержать прямое попадание пуль калибра 12,7 мм, осколков снарядов и даже кумулятивных зарядов. По сигналу Смирнова из расположенного неподалеку ангара вышли солдаты в облегающих комбинезонах, напоминающих скафандры. Четкими, отработанными движениями они приступили к интеграции с экзоскелетами. Спустя несколько минут солдаты, облаченные в броню богатырей, предстали перед трибунами во всем своем грозном великолепии. «Начинаем демонстрацию боевых возможностей», — скомандовал Смирнов, взмахнув рукой. Богатыри плавно, словно танцуя, сошли с места, демонстрируя невероятную для столь массивных конструкций маневренность. Они легко переносили тяжелые грузы, перепрыгивали через многометровые препятствия, развивали скорость, недоступную даже профессиональным спортсменам. Луций, затаив дыхание, следил за каждым их движением. Он ощущал гордость за советскую науку, способную создавать подобные чудеса техники, и вместе с тем, тревогу, осознавая, какую разрушительную силу таит в себе это изобретение. Следующим этапом демонстрации стала имитация штурма укрепленного района. Богатыри, словно неудержимая лавина, обрушились на вражеские позиции, сметая все на своем пути. Они вели огонь из встроенных пулеметов, уничтожали бронетехнику противника мощными ракетными ударами, крушили бетонные укрепления, словно карточные домики. Особое впечатление на Луция произвела защищенность экзоскелетов. Прямые попадания из противотанковых ружей лишь оставляли вмятины на броне, не причиняя никакого вреда пилотам. Богатыри продолжали наступление, словно не замечая огня противника. Луций понимал, что с появлением экзоскелетов тактика ведения войны претерпит кардинальные изменения. Теперь советские солдаты смогут действовать в самых сложных и опасных условиях, неся на себе тонны вооружения и оставаясь практически неуязвимыми для вражеского огня. Кульминацией представления стал показательный бой одного из лучших операторов «Богатыря» с группой вражеских диверсантов, роль которых исполняли обычные солдаты. «Богатырь», словно разъяренный медведь, легко расправлялся с противниками, демонстрируя невероятную скорость реакции, силу и ловкость. Завершив выступление, пилот «Богатыря» картинно опустился на одно колено и отсалютовал трибуне. Зал взорвался овациями. Луций, не скрывая восхищения, подошел к экзоскелету и крепко пожал руку пилоту. «Благодарю за блестящее выступление, товарищ солдат», — произнес он. «Вы — образец мужества и профессионализма, гордость советской армии и всего нашего народа». Солдат, лицо которого скрывала броня и шлем, лишь молча кивнул в ответ. После завершения демонстрации Луций и Смирнов удалились в штаб для обсуждения увиденного. «Товарищ генеральный секретарь, я убежден, что экзоскелет станет настоящим символом мощи советской армии», заявил Смирнов, не скрывая ликования. «Он позволит нам диктовать свою волю всему миру». «Я разделяю вашу уверенность, товарищ генерал-полковник», ответил Луций. «Богатырь – это выдающееся достижение нашей науки и техники. Но мы не должны забывать, что любое оружие, сколь бы совершенным оно ни было, не должно затмевать разум и нравственность». Луций подчеркнул необходимость строжайшего контроля за производством и применением экзоскелетов. Он также акцентировал внимание на важности идеологической подготовки солдат, управляющих этими машинами. «Наша задача – не превратить советского солдата в бездушную машину для убийства», – сказал Луций, глядя Смирнову прямо в глаза. «Он должен оставаться прежде всего человеком, носителем высоких моральных принципов и идеалов коммунизма». Смирнов пообещал Луцию, что все его указания будут выполнены неукоснительно. Покидая полигон Кубинка, Луций испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он гордился достижениями советской науки и техники, способной создавать столь совершенное оружие. С другой, его не покидало ощущение тревоги, связанное с тем, какую цену человечеству придется заплатить за этот прогресс. Он чувствовал, что скользит по тонкому льду, под которым скрывается бездна. Встречая новый рассвет, Луций ощутил прилив энергии и решимости. После бессонной ночи, проведенной за изучением отчетов и планов, он, наконец, нашел решение, которое, как ему казалось, позволит решить сразу две важные задачи – обеспечить будущее осиротевших детей и укрепить мощь советского государства. Речь шла о реформировании детских домов и превращении их в военные академии нового типа. Первым делом Луций вызвал к себе министра образования, товарища Ермакова и изложил ему свой план. «Товарищ Ермаков, я считаю, что детские дома – это пережиток прошлого», – заявил Луций. «Они не способны дать детям полноценное образование и подготовить их к жизни в нашем обществе. Мы должны создать систему, которая позволит этим детям стать настоящими гражданами своей страны, преданными и образованными». Ермаков слушал внимательно, кивая головой. «Я предлагаю реформировать детские дома и превратить их в военные академии», – продолжил Луций. «В этих академиях дети будут получать всестороннее образование, изучать науки, овладевать военными навыками, учиться работать в команде. Мы должны воспитать из них настоящих патриотов, готовых отдать жизнь за родину». Ермаков, хоть и был удивлен столь радикальным предложением, не стал спорить с генеральным секретарем. Он прекрасно понимал, что любое возражение может стоить ему карьеры, а то и жизни. «Я полностью поддерживаю вашу идею, товарищ генеральный секретарь», — сказал Ермаков. «Это прекрасная возможность дать детям-сиротам путевку в жизнь». «Отлично», — ответил Луций. «Я назначаю вас ответственным за реализацию этого проекта. Вы должны в кратчайшие сроки разработать план реформирования детских домов и представить его на утверждение Политбюро. Помните, товарищ Ермаков, вы отвечаете за это направление головой». Ермаков побледнел, но кивнул в знак согласия. Вскоре началась масштабная кампания по реформированию детских домов. По всей стране закрывались старые, обветшалые здания, а на их месте открывались современные, оснащенные по последнему слову техники военные академии. В академии принимали детей с самого раннего возраста. Их отбирали по строгим критериям, учитывая физические данные, умственные способности и психологическую устойчивость. Особое внимание уделялось сиротам, чьи родители погибли, защищая родину. Считалось, что эти дети, как никто другой, преданы советскому государству. В академиях царила строгая дисциплина и жесткий распорядок дня. Дети вставали с рассветом, делали зарядку, принимали холодный душ и приступали к занятиям. Учебная программа включала в себя изучение точных наук, иностранных языков, истории, философии, а также военную подготовку, рукопашный бой, стрельбу из различного оружия, управление техникой. Но самое главное – это идеологическая обработка. С детьми постоянно проводили беседы о преимуществах советского строя, о величии коммунистических идеалов, о необходимости защищать родину от врагов. Им внушали, что они избранные, что на них возложена особая миссия, что от их преданности и самоотверженности зависит будущее страны. За каждым ребенком велось пристальное наблюдение. Психологи и педагоги изучали их поведение, выявляли скрытые наклонности и определяли их дальнейшую специализацию. Особо одаренных детей направляли в закрытые научные центры, где они занимались разработкой новейших видов оружия и техники. Других готовили к службе в элитных подразделениях советской армии. Третьих – к работе в органах государственной безопасности. Луций лично курировал этот проект. Он регулярно посещал академии, общался с детьми и преподавателями, интересовался их проблемами и успехами. Он видел, как эти дети, лишенные родительской любви и тепла, превращаются в преданных солдат, готовых выполнить любой приказ. И это вызывало у него смешанные чувства. С одной стороны, он гордился тем, что создал систему, способную воспитать настоящих патриотов. С другой, его мучила совесть. Он понимал, что эти дети лишены детства, что им навязали чужую волю, что их превратили в винтики огромной государственной машины. Однажды, посетив одну из академий, Луций обратил внимание на маленькую девочку, которая сидела в углу и тихо плакала. Он подошел к ней и спросил, что случилось. «Я хочу домой», – прошептала девочка. «Я хочу к маме». Луцию стало больно. Он понял, что никакая идеология, никакие высокие цели не могут заменить ребенку родительскую любовь. Он приказал отвезти девочку в медпункт и дать ей успокоительное. Но этот случай заставил его задуматься, правильно ли он поступает. Не слишком ли высокую цену приходится платить этим детям за свое будущее? Но он понимал, что остановить этот процесс уже невозможно. Слишком много сил и средств было вложено в этот проект, слишком много людей было заинтересовано в его успехе. И посему решил сделать все возможное, чтобы хоть как-то облегчить жизнь этих детей. Он приказал улучшить условия содержания в академиях, увеличить количество развлекательных мероприятий, разрешить детям общаться друг с другом в свободное время. Он также поручил психологам разработать программу психологической реабилитации, направленную на снятие стресса и предотвращение эмоционального выгорания. Луций понимал, что все это – лишь полумеры, что настоящую проблему это не решит. Но он надеялся, что эти небольшие улучшения помогут детям сохранить свою человечность, свою душу. Он верил, что даже в этом мире, где все подчинено государственной воле, найдется место для любви, сострадания и надежды. И он сделает все возможное, чтобы эти дети выросли не просто преданными солдатами, а настоящими людьми, способными любить, творить и мечтать. Рассвет над Байконуром выдался на редкость ясным. Бескрайняя казахская степь, обычно выжженная солнцем, сегодня искрилась под лучами восходящего светила, словно усыпанная бриллиантами. Луций, прибывший на космодром накануне, чувствовал прилив энергии и волнения. Сегодня должен был состояться исторический запуск, первый человек в космос. Советский человек должен был покорить звездные просторы. Утром его доставили в монтажно-испытательный комплекс, где кипела работа по подготовке ракеты-носителя «Восток» и космического корабля «Восток-1». Луций с интересом наблюдал за суетой техников, инженеров, ученых, каждый из которых вносил свой вклад в это великое дело. Вскоре его представили главному конструктору, Сергею Павловичу Королеву, человеку-легенде, гению советской космонавтики. Королев был невысоким, коренастым мужчиной с проницательным взглядом и твердым характером. «Товарищ генеральный секретарь, разрешите доложить», – произнес Королев, пожимая руку Луцию. «Ракета и корабль готовы к запуску. Все системы работают в штатном режиме». «Рад слышать, Сергей Павлович», – ответил Луций. «Вы делаете великое дело для нашей страны. Советский народ гордится вами». Королев поблагодарил Луция и представил ему своего ближайшего соратника – Виктора Крида, молодого, но уже известного ученого, специалиста в области космической медицины и биологии. Виктор Крид был высоким, широкоплечим блондином с пронзительными голубыми глазами. «Виктор, это наша надежда», — сказал Королев, улыбаясь. «Он занимается подготовкой космонавтов к полету и разрабатывает системы жизнеобеспечения». «Очень приятно, товарищ генеральный секретарь», — сказал Крид, пожимая руку Луцию. «Для меня большая честь работать под руководством Сергея Павловича». Луций внимательно посмотрел на Крида. В его взгляде чувствовалась какая-то особая страсть, какая-то необузданная энергия. «Я вижу, вы горите своим делом», — сказал Луций. «Это очень важно. Без энтузиазма невозможно добиться успеха». Королев и Крид повели Луция на осмотр ракеты-носителя. Они подробно рассказывали о ее устройстве, о двигателях, о системах управления. Луций слушал внимательно, задавая вопросы и стараясь понять все тонкости этой сложной техники. «Это семерка, товарищ генеральный секретарь», — говорил Королев, с любовью поглаживая обшивку ракеты. «Мощная, надежная машина. Она выведет наш корабль на орбиту точно в срок. А что вы можете сказать о самом корабле?» — спросил Луций, глядя на небольшой, шарообразный аппарат, установленный на вершине ракеты. «Восток — это простой, но надежный корабль», — ответил Крид. «Он рассчитан на один полет, на одного космонавта. В нем есть все необходимое для обеспечения жизнедеятельности человека в космосе. Кислород, вода, еда, система терморегуляции. А каковы риски, связанные с полетом?» – спросил Луций. Королев и Крид переглянулись. «Риски есть всегда, товарищ генеральный секретарь», – ответил Королев. «Космос – это неизведанная территория. Мы не можем предвидеть все возможные ситуации. Но мы сделали все возможное, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность космонавта. Мы провели множество испытаний и тренировок», — добавил Крид. «Космонавт готов к любым неожиданностям». Луций кивнул. Он понимал, что риски неизбежны, но он верил в профессионализм советских ученых и инженеров. «Я уверен в вашем успехе», — сказал Луций. «Советский народ верит в вас. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вашу работу». «Спасибо, товарищ генеральный секретарь», — ответил Королев. «Нам очень важна ваша поддержка. Я знаю, что вам нужны ресурсы», — сказал Луций. «Я готов увеличить финансирование космической программы. Мы должны быть первыми в космосе. Это вопрос престижа нашей страны». Глаза Королева заблестели. «Это замечательная новость, товарищ генеральный секретарь», — воскликнул он. «С дополнительным финансированием мы сможем ускорить разработку новых ракет и кораблей, построить новые космодромы, расширить программу подготовки космонавтов. Мы должны не только первыми покорить космос, но и использовать его в интересах нашей страны», — добавил Луций. «Мы должны развивать спутниковую связь, космическую навигацию, Дистанционное зондирование Земли. Космос должен служить советскому народу. Это наша мечта, товарищ генеральный секретарь, сказал Крид. Мы хотим превратить космос в новую сферу деятельности человека, в источник новых знаний и технологий. Я верю, что вы сможете это сделать, ответил Луций. У вас есть талант, знания, энтузиазм, а теперь у вас есть и ресурсы. Дерзайте, товарищи, и помните, от вашего успеха зависит будущее нашей страны. За несколько часов до запуска Луций встретился с Юрием Гагариным, первым советским космонавтом. Гагарин был молодым, улыбчивым парнем с открытым лицом и смелым взглядом. «Юрий Алексеевич, вы, герой», — сказал Луций, пожимая руку Гагарину. «Вы, первый человек, который отправится в космос. Весь советский народ смотрит на вас с восхищением и надеждой. Я постараюсь не подвести вас, товарищ генеральный секретарь», — ответил Гагарин. «Я сделаю все возможное, чтобы выполнить поставленную задачу и вернуться на Землю живым и здоровым. Я уверен в вас, Юрий Алексеевич», — сказал Луций. «Вы – сильный и смелый человек. Вы – настоящий советский герой». Луций пожелал Гагарину удачи и отправился на смотровую площадку, чтобы наблюдать за запуском. С ним были Королев, Крит и другие руководители космической программы. За несколько минут до старта на космодроме воцарилась тишина. Все затаили дыхание, ожидая исторического момента. 10-9-8, раздался голос диктора. 5-4-3-2-1. Пуск. Ракета «Восток» озарилась ярким пламенем и медленно поднялась в небо. Луций завороженно смотрел на нее, чувствуя, как его сердце наполняется гордостью и волнением. «Поехали!» — услышал он голос Гагарина в наушниках. Это были первые слова человека, сказанные в космосе. И эти слова навсегда вошли в историю. Советский Союз первым покорил космос, и Луций знал, что это только начало. Впереди новые открытия, новые свершения, новые победы. И он сделает все возможное, чтобы советская страна оставалась лидером в освоении космического пространства. Начало телевизионной передачи «Время», 12 апреля 1961 года. Заставка. Панорама Москвы, Красная площадь, развивающиеся знамена, ликующие люди. Музыка, торжественная песня Александрова, нарастает. Диктор Игорь Кириллов, голос торжественный и взволнованный. Добрый день, дорогие товарищи. В эфире «Время», и сегодня мы стали свидетелями события, которое навсегда изменит ход истории. Сегодня советский человек покорил космос. Пауза, диктор переводит дыхание. Игорь Кириллов продолжает. Только что, в 9 часов 07 минут по московскому времени, с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток» с первым в мире космонавтом на борту, гражданином Советского Союза, старшим лейтенантом Юрием Алексеевичем Гагариным. Видео. Кадры старта ракеты «Восток», мощное пламя вырывается из сопел двигателей, ракета медленно поднимается в небо. Музыка, взлет Соловьева-Седова, нарастает. Игорь Кириллов, голос полон гордости. Это триумф советской науки и техники, триумф советского народа. Это доказательство превосходства социалистического строя. Видео. Крупный план Юрия Гагарина в скафандре, улыбающегося и машущего рукой. Музыка, лирическая, спокойная. Игорь Кириллов продолжает. Юрий Алексеевич Гагарин, простой советский парень, сын крестьянина, ставший первым человеком, увидевшим Землю из космоса. Его мужество, отвага и преданность своей родине служат примером для всех нас. Видя кадры подготовки Гагарина к полету, тренировки на центрифуге, медицинские осмотры, интервью с Гагариным, короткий отрывок. Юрий Гагарин, улыбаясь. Я счастлив, что мне выпала честь первым увидеть космос. Я лечу туда с верой в нашу победу, с любовью к нашей родине. Видя возвращение Гагарина на Землю, приземление с парашютом, встреча с ликующими людьми. Музыка, марш энтузиастов Дунаевского, громко, торжественно. Игорь Кириллов, голос переполнен эмоциями. После успешного завершения полета Юрий Алексеевич Гагарин благополучно вернулся на Землю. Он стал героем всего человечества, символом новой эры, эры освоения космоса. Видя кадры ликующей Москвы, люди выходят на улицы с красными знаменами и портретами Гагарина, поют песни, танцуют. Интервью с прохожими, короткие отрывки. Рабочий, в кепке и рабочей одежде. Это наша победа. Мы показали всему миру, на что способен советский человек. Студентка, в косынке и с книгой в руках. Это великий день. Мы будем учиться и работать так, чтобы быть достойными подвига Юрия Гагарина. Игорь Кириллов, голос полон энтузиазма. Сегодня весь советский народ празднует эту историческую победу. В городах и селах проходят митинги, демонстрации, концерты. Люди выражают свою благодарность ученым, инженерам, конструкторам, всем, кто внес свой вклад в осуществление этого великого дела. Видя кадры торжественного заседания в Кремле, вручение Гагарину ордена Ленина и звания Героя Советского Союза, выступление Никиты Сергеевича Хрущева, короткий отрывок, работник ЦК, с трибуны. Этот полет – убедительное доказательство превосходства социалистической системы. Мы и дальше будем покорять космос во имя мира и прогресса. Игорь Кириллов, голос торжественный и уверенный. Советский Союз открыл человечеству дорогу в космос, и мы будем идти по этому пути, ведя за собой все прогрессивное человечество. Видя панорама Земли из космоса, музыка, космическая одиссея Штрауса, тихо, величественно. Игорь Кириллов, голос полон оптимизма. Впереди новые открытия, новые свершения, новые победы. И мы, советские люди, обязательно добьемся их. Заставка. Герб СССР, музыка, гимн Советского Союза. Громко, величественно. Игорь Кириллов, голос теплый и дружелюбный. На этом наша передача завершена. До новых встреч в эфире, дорогие товарищи. И помните, будущее за нами. Конец передачи. Рассвет в Кремле выдался тревожным. Луций, еще не успев выпить утренний чай, был вызван на экстренное совещание. На столе перед ним лежал короткий, но тревожный доклад, переданный по закрытому каналу связи из Африки. «Товарищ генеральный секретарь, разрешите доложить», – начал генерал-полковник Петров, начальник главного разведывательного управления, ГРУ. В Камеруне, на территории Африканской Советской Социалистической Республики, произошло падение крупного метеорита. Луций нахмурился. Падение метеорита, конечно, событие неординарное, но не настолько, чтобы прерывать его утренний распорядок. И в чем особенность этого метеорита, товарищ генерал-полковник? Спросил Луций. При изучении обломков метеорита был обнаружен ранее неизвестный металл, ответил Петров. Его свойства, по предварительным оценкам, превосходят все известные нам материалы. Петров сделал паузу, чтобы усилить эффект. Ученые предполагают, что этот металл способен произвести революцию в энергетике, продолжил он. Он может стать основой для создания новых, более эффективных источников энергии, которые перевернут весь мир. Луций почувствовал, как в груди разгорается искра азарта. Энергия – это кровь экономики, а контроль над источниками энергии – это контроль над миром. Какие конкретно свойства имеет этот металл? Спросил Луций. «Пока это засекреченная информация, товарищ генеральный секретарь», – ответил Петров. «Но могу сказать, что он обладает уникальной способностью аккумулировать и высвобождать энергию. Он также чрезвычайно прочен и устойчив к высоким температурам». Луций задумался. «Если верить Петрову, в его руках оказался ключ к мировому господству. Что делается для изучения этого металла?» – спросил Луций. «На место падения метеорита направлена группа ученых и специалистов», – ответил Петров. «Они проводят исследования и собирают образцы. Территория оцеплена войсками, чтобы предотвратить утечку информации». «Это правильно», – сказал Луций. «Мы должны сохранить эту информацию в строжайшей тайне. Никто не должен узнать о нашей находке. Есть одна проблема, товарищ генеральный секретарь», – сказал Петров. Местное население проявляет повышенный интерес к месту падения метеорита. Они считают его священным местом и пытаются проникнуть на территорию. «Решите эту проблему, товарищ генерал-полковник», — ответил Луций. «Используйте все необходимые средства, но не допустите распространения слухов». «Будет сделано, товарищ генеральный секретарь», — ответил Петров. После совещания Луций вызвал к себе министра энергетики, товарища Сидорова. «Товарищ Сидоров, у меня для вас важная новость», – начал Луций. «В Африке обнаружен новый металл, который может перевернуть нашу энергетическую систему». Сидоров слушал внимательно, не перебивая. «Я хочу, чтобы вы немедленно приступили к изучению этого металла и разработали план его использования», – продолжил Луций. «Мы должны быть первыми, кто освоит эту технологию. Это большая честь для меня, товарищ генеральный секретарь», – ответил Сидоров. «Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Я уверен в вас, товарищ Сидоров», — сказал Луций. «Но помните, что это секретный проект. Никто не должен знать о вашей работе. Я понимаю, товарищ генеральный секретарь», — ответил Сидоров. Луций отпустил Сидорова и остался один в кабинете. Он смотрел на карту мира, висящую на стене, и думал о том, что ждет Советский Союз в будущем. Африка, ставшая частью Советской империи, теперь дарила ему шанс на мировое господство. Но этот шанс был сопряжен с огромными рисками и ответственностью. Он понимал, что этот новый металл может стать не только источником процветания, но и причиной новой мировой войны. Он должен был принять решение, как распорядиться этим даром, как использовать его во благо человечества, а не для его уничтожения. Мысли о клонах, экзоскелетах и прочем не давали ему покоя. Это слишком большая власть, чтобы быть в одних руках. Он вызвал к себе своего личного помощника, товарища Иванова. «Товарищ Иванов, я хочу, чтобы вы подготовили доклад о возможных последствиях использования этого нового металла», — сказал Луций. «Мы должны просчитать все варианты развития события и принять меры, чтобы предотвратить негативные последствия». «Будет сделано, товарищ генеральный секретарь», — ответил Иванов. Луций понимал, что будущее неопределенно, но он должен быть готов к любым испытаниям. Он должен защитить свою страну, свой народ, свою идеологию. И он сделает все возможное, чтобы этот новый металл стал не проклятием, а благословением для всего мира. В глубине души, однако, закрадывались сомнения. А что, если эта сила окажется неподконтрольной? Что, если его благие намерения обернутся катастрофой? Эти вопросы не давали ему покоя, омрачая даже самый яркий рассвет. Вечер опустился на Москву мягкой, бархатной шалью, укрывая город от дневной суеты. В кабинете Луция царил полумрак, лишь настольная лампа отбрасывала теплый свет на его задумчивое лицо. Он отложил в сторону кипу документов, пропитанных запахом типографской краски и тревожных новостей. Сегодня он решил посвятить вечер ей. Вопреки протоколу и расписанию, он отменил все встречи и ужины, оставив за дверью Кремля политические интриги и государственные заботы. Сегодня, только он и она. Когда он вошел в квартиру, она уже ждала его. Она стояла у окна, закутанная в шелковый халат, и смотрела на мерцающие огни города. Услышав его шаги, она обернулась, и на ее лице появилась теплая, приветливая улыбка. «Ты дома», — тихо произнесла она, словно это было самым важным событием дня. «Дома», — отозвался Луций, подходя к ней и нежно обнимая. «Как я соскучился по тебе». Он поцеловал ее в волосы, вдыхая тонкий аромат ее духов, запах, который он любил больше всего на свете. «Я тоже скучала», — прошептала она, прижимаясь к нему. «Эти дни без тебя кажутся такими долгими». Он взял ее за руку и повел в столовую. Там, в мерцании свечей, их ждал ужин, изысканный, но простой, приготовленный ею с любовью. На столе стояла бутылка грузинского вина, ее любимого, и букет алых роз, которые он заказывал заранее. «Это все для меня?» — с улыбкой спросила она, глядя на накрытый стол. «Только для тебя», — ответил Луций, отодвигая для нее стул. «Сегодня я хочу, чтобы ты почувствовала себя королевой». Она села за стол, и он занял место напротив. В тишине горели свечи, отражаясь в ее глазах, делая их еще более глубокими и выразительными. «Спасибо», — тихо произнесла она. «Это так трогательно. Я просто хотел сделать тебе приятное», — ответил Луций. «Ты заслуживаешь всего самого лучшего». Они сели за стол и начали ужинать, неторопливо беседуя обо всем на свете. Он делился с ней своими делами, рассказывал о проблемах и задачах, которые ему приходится решать. Она внимательно слушала, сочувствовала и поддерживала его. «Тебе приходится нелегко», — сказала она, глядя на него с состраданием. «Я знаю, какую тяжесть ты несешь на своих плечах. Это моя работа», — ответил Луций, пожимая плечами. «Я должен делать то, что должен, но не забывая о себе», — сказала она. «Ты тоже нуждаешься в отдыхе и заботе». «Я помню об этом», — ответил Луций, улыбаясь. «И ты, моя главная забота». Она улыбнулась в ответ. «А ты помнишь наш первый ужин?» — вдруг спросила она, мечтательно глядя в окно. «Как я могу забыть?» — ответил Луций, смеясь. «Это было в маленьком кафе на Арбате. Ты была такая юная и красивая, а ты, такой серьезный и задумчивый», — добавила она. «Я думала, ты никогда не обратишь на меня внимания». «Как ты могла так думать?» — ответил Луций, беря ее руку в свою. «Я был очарован тобой с первого взгляда». Они вспомнили, как познакомились, как ходили на первые свидания и как влюбились друг в друга. Они рассказали, как нелегко им было в начале совместной жизни, о всех испытаниях, которые им пришлось преодолеть. но благодаря своей любви и верности они смогли выстоять и стать сильнее. «Мы столько всего пережили вместе», — сказала она, — «и я ни о чем не жалею». «Я тоже», — ответил Луций, целуя ее руку. «Ты — моя жизнь, моя опора, моя любовь». После ужина они перешли в гостиную и уселись у камина. Луций достал старую пластинку и поставил их любимую мелодию — «Танго утомленное солнце». Они танцевали в полумраке, прижавшись друг к другу. В эти минуты они забыли обо всем на свете, погрузившись в мир любви и гармонии. Когда музыка закончилась, они сели на диван и стали смотреть на огонь, тихо потрескивающий в камине. «Что тебя тревожит?» — вдруг спросила она, глядя на Луция с беспокойством. «Я вижу, что ты о чем-то думаешь». Луций вздохнул. Он не хотел омрачать этот вечер своими заботами, но не мог скрыть от нее свои переживания. «Я думаю о будущем», — ответил Луций. «О том, что нас ждет впереди, и что ты видишь?» — спросила она. «Я вижу много неопределенности, много опасностей», — ответил Луций. «Мир меняется с невероятной скоростью, и я не уверен, что мы сможем удержать ситуацию под контролем». «Ты слишком много думаешь о работе», — сказала она, нежно беря его за руку. «Тебе нужно научиться отпускать ситуацию». «Я не могу», — ответил Луций. «Я несу ответственность за судьбу миллионов людей. Я не могу позволить себе расслабиться». «Но ты же не всесилен», — сказала она. «Ты не можешь контролировать все на свете». «Я знаю», — ответил Луций. «Но я должен стараться. Я должен делать все возможное, чтобы защитить свою страну, чтобы обеспечить ее будущее». «Я понимаю тебя», — сказала она. «Но помни, что у тебя есть я, и я всегда буду рядом, чтобы поддержать тебя». Луций посмотрел на нее с благодарностью. Ее любовь и поддержка были для него бесценны. «Спасибо тебе, дорогая», — сказал Луций. «Ты — моя опора, моя надежда, моя любовь». Он притянул ее к себе и нежно поцеловал. «Что бы ни случилось, мы будем вместе», — прошептал он. «Мы все переживем». «Я знаю», — ответила она, прижимаясь к нему. «Мы сильные». Они долго сидели у камина, обнявшись, молча, наслаждаясь теплом и уютом. В эти моменты они забыли о всех проблемах и заботах, почувствовав себя в безопасности и покое. «А помнишь, как мы мечтали о будущем?» — вдруг спросила она, нарушив тишину. «Конечно, помню», — ответил Луций, улыбаясь. «Мы мечтали о светлом коммунистическом будущем, о мире во всем мире, о процветании нашей страны. А ты все еще веришь в это?» — спросила она. Луций задумался. Вокруг происходило слишком много событий, которые противоречили его идеалам, но он не хотел терять веру. «Я хочу верить», — ответил Луций. «Я хочу верить, что мы сможем построить справедливое общество, где каждый человек будет счастлив». «Я тоже хочу верить», — сказала она, — «но я боюсь, что это невозможно». «Почему ты так говоришь?» — спросил Луций. «Потому что мир жесток», — ответила она. «В нем всегда будет место для насилия, для несправедливости, для страданий». «Я не согласен с тобой», — сказал Луций. «Мы должны бороться за лучшее будущее. Мы не должны сдаваться». «Знаю», — ответила она. «Ты всегда был таким идеалистом». Она улыбнулась и погладила его по щеке. «И я люблю тебя за это», — сказала она. «Я люблю тебя за то, что ты всегда говоришь правду», — ответил Луций после небольшой паузы на размышление. Они помолчали немного, глядя на огонь. «Что нас ждет впереди?» — вдруг спросила она. Луций вздохнул. Он не знал ответа на этот вопрос. «Пусть я не знаю», — ответил Луций. «Но я уверен, что мы справимся со всем, что нам уготовано. Надеюсь на это», — сказала она. Они поднялись с дивана и подошли к окну. В ночном небе над Москвой ярко сияли огни. Город, окутанный сумраком, продолжал жить своей жизнью, не подозревая о том, какие испытания его ждут впереди. «Будет много перемен, это я знаю точно», — сказал Луций, задумчиво глядя на ночной пейзаж. Она обняла его сзади, прижавшись к нему всем телом. «Мы будем вместе», — прошептала она. «И это самое главное». Луций взял ее руку в свою и крепко сжал. «Вместе», — подтвердил он. Они стояли у окна, обнявшись, и смотрели на ночную Москву. В этот момент они чувствовали себя одинокими и потерянными в огромном, непредсказуемом мире. Но они знали, что у них есть друг, и это давало им силы двигаться вперед, несмотря на все трудности и испытания, которые встречались на их пути. Ночь медленно отступала, открывая путь новому дню. Лучи восходящего солнца окрасили небо в нежные розовые тона, предвещая начало чего-то удивительного. Луций осознавал, что его ожидает множество важных дел и непростых решений, но в этот момент он был безмерно счастлив, ведь рядом с ним была та, кого он любил больше всего на свете. Вдруг в дверь постучали. «Товарищ генеральный секретарь», — раздался голос за дверью. «Срочное сообщение». Луций вздохнул. Минуты покоя закончились. Пришло время вернуться к своим обязанностям. «Сейчас буду», — ответил он. Он повернулся к жене и нежно поцеловал ее. «Мне пора», — сказал он. «Я буду ждать тебя», — ответила она. Луций вышел из квартиры и направился в кабинет, чувствуя, как на его плечи ложится груз ответственности за судьбу страны. Что бы ни случилось, он должен быть сильным и мудрым, чтобы достойно ответить на все вызовы времени. Но в сердце его горел огонек надежды и любви, который давал ему силы двигаться вперед, несмотря на все трудности и сомнения. Ведь он знал, что где-то его ждут, любят и верят в него. И это было самое главное. Глава 5. Кабинет Луция в Кремле, обычно залитый светом, сегодня казался особенно мрачным. Тяжелые портьеры плотно задернуты, приглушая звуки Москвы, готовящейся ко сну. Единственным источником света была настольная лампа, отбрасывающая резкие тени на лица собравшихся. За длинным столом сидели члены политбюро, их лица выражали смесь усталости и настороженности. В центре комнаты, напротив Луция, стоял человек, чье появление в Кремле держалось в строжайшем секрете, Нур-Мухаммад Тараки, лидер Афганистана. Тараки был одет в традиционный афганский халат, но его взгляд, встревоженный и просящий, выдавал в нем человека, находящегося на грани отчаяния. «Товарищ генеральный секретарь», — начал Тараки, его голос дрожал от волнения. «Я прибыл к вам с мольбой о помощи. Моя страна находится в хаосе. Реакционные силы, подстрекаемые империалистами, пытаются свергнуть народное правительство и вернуть Афганистан в Средневековье». Луций слушал внимательно, не перебивая. Он хорошо знал о ситуации в Афганистане. После апрельской революции 1978 года к власти пришли коммунисты во главе с Тараки. Однако, новое правительство столкнулось с ожесточенным сопротивлением со стороны маджахедов, поддерживаемых США и Пакистаном. «Мы сделали все возможное, чтобы защитить завоевание революции», — продолжал Тараки. «Мы провели земельную реформу, предоставили женщинам равные права, начали строить школы и больницы, но силы противника слишком велики. Без вашей помощи мы не сможем удержаться у власти». Тараки сделал паузу и посмотрел на Луция с надеждой. «Я прошу вас, товарищ генеральный секретарь, ввести советские войска в Афганистан», — произнес он. «Только вы можете спасти нашу страну от гибели». В комнате воцарилась тишина. Члены политбюро переглядывались, не зная, как реагировать на эту просьбу. Луций откинулся на спинку кресла и задумался. Ввод советских войск в Афганистан – это очень серьезный шаг, который может иметь далеко идущие последствия. Это может привести к обострению отношений с США, к международной изоляции, к огромным человеческим и материальным потерям. С другой стороны, потеря Афганистана – это удар по престижу Советского Союза, это усиление позиций США в регионе, это угроза безопасности южных границ страны. «Что вы предлагаете взамен?» – спросил Луций, глядя прямо в глаза Тараки. «Я предлагаю полную интеграцию Афганистана в состав Советского Союза», – ответил Тараки, не колеблясь. «Мы готовы стать новой Советской Республикой, частью вашей великой страны». Эти слова вызвали шок у членов Политбюро. Никто не ожидал такого предложения. Луций молчал, обдумывая услышанное. «Присоединение Афганистана к Советскому Союзу – это, безусловно, укрепит позиции страны в регионе. Но это также повлечет за собой огромные проблемы, связанные с управлением этой отсталой и неспокойной территорией. Вы уверены, что афганский народ поддержит это решение?» – спросил Луций. «Я уверен», – ответил Тараки. «Большинство афганцев устали от войны и нищеты. Они хотят стабильности и процветания, и только в составе Советского Союза мы сможем достичь этих целей». Луций посмотрел на членов Политбюро. Их лица выражали сомнения и беспокойство. «Что вы думаете об этом, товарищи?» – спросил Луций. Первым взял слово министр обороны, маршал Устинов. «Товарищ генеральный секретарь, я считаю, что мы должны оказать помощь Афганистану», – сказал Устинов. «Но ввод войск – это крайняя мера. Мы должны сначала попробовать другие варианты, такие как увеличение военной помощи, направление советских советников, проведение совместных учений». «Я согласен с товарищем Устиновым», – сказал председатель КГБ Андропов. «Ввод войск – это очень рискованный шаг. Мы должны учитывать мнение международного сообщества». «А что вы думаете, товарищ Громыко?» спросил Луций, обращаясь к министру иностранных дел. «Я считаю, что мы должны действовать осторожно и взвешенно», — ответил Громыко. «Мы должны учитывать все возможные последствия нашего решения». Луций слушал внимательно, стараясь понять, какое решение будет наиболее правильным. Он понимал, что от его выбора зависит судьба Афганистана и будущее Советского Союза. Наконец, он принял решение. «Товарищ Тараки», — сказал Луций, глядя прямо в глаза афганскому лидеру, — «мы готовы оказать вам помощь, но ввод советских войск в Афганистан — это крайняя мера. Мы должны сначала попробовать другие варианты». Тараки побледнел. Он понимал, что это отказ. Но, товарищ генеральный секретарь, попытался возразить Тараки. «Без вашей помощи мы не сможем удержаться у власти. Мы предоставим вам военную помощь», — перебил его Луций. «Мы направим вам советских советников. Мы проведем совместные учения. Но ввод войск — это исключено». Тараки поник головой. Он понимал, что ему не удалось убедить Луция. «Я благодарю вас за помощь, товарищ генеральный секретарь», — произнес Тараки с горечью в голосе. «Но боюсь, что этого будет недостаточно». Луций встал из-за стола и подошел к Тараки. «Я понимаю ваше отчаяние, товарищ Тараки», — сказал Луций. «Но я уверен, что вы сможете справиться с трудностями. Вы должны быть сильными и решительными. Вы должны верить в свой народ». Луций пожал руку Тараки. «Удачи вам, товарищ Тараки», — сказал Луций. Тараки покинул кабинет Луция, разочарованный и подавленный. Луций вернулся за стол и посмотрел на членов Политбюро. «Мы должны оказать всю необходимую помощь Афганистану», — сказал Луций. «Но мы не должны вводить туда свои войска. Это будет наша большая ошибка». Члены Политбюро кивнули в знак согласия. Луций понимал, что его решение не решит всех проблем. В Афганистане по-прежнему будет продолжаться война, будут гибнуть люди, будет царить хаос. Но он верил, что это меньшее зло. Он верил, что Советский Союз должен помочь Афганистану, но не ценой собственной безопасности и стабильности. Но он чувствовал, что это только начало, что впереди его ждет много трудных решений и сложных испытаний, и что судьба Афганистана еще не решена. Ему предстояло оправдать правильность своего выбора. Ночь в Кремле дышала тайной. В кабинете Луция, за плотно задернутыми шторами, собрались лишь самые доверенные лица: министр обороны Устинов, глава КГБ Андропов и министр иностранных дел Громыко. На столе лежал документ, помеченный грифом «Совершенно секретно», договор о военной помощи Афганистану. «Товарищи», — начал Луций, его голос был тих и серьезен, — «ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем. Правительство Тараки не способно самостоятельно справиться с мятежниками. Мы не можем допустить падения дружественного нам режима. Но мы же договорились не вводить войска», — возразил Громыко, нахмурив брови. «Это вызовет негативную реакцию в мире». «Я знаю», — ответил Луций. «Поэтому мы будем действовать иначе. Мы окажем Афганистану помощь, о которой никто не узнает». Устинов и Андропов переглянулись, ожидая продолжения. «У нас есть решение, которое позволит нам добиться поставленных целей, не подвергая риску наши отношения с другими странами», — сказал Луций. «Мы отправим в Афганистан армию андроидов». В комнате воцарилась тишина. Члены Политбюро были ошеломлены услышанным. «Андроидов?» – переспросил Устинов, недоверчиво глядя на Луция. «Вы серьезно, товарищ генеральный секретарь?» «Абсолютно», – ответил Луций. «У нас есть все необходимое для этого. НИИ-42 разработал и произвел достаточное количество боевых андроидов, способных выполнить любые задачи. Но это же огромный риск», – возразил Андропов. «Если об этом узнают, нас обвинят в нарушении всех международных норм». «Никто не узнает», — ответил Луций. «Операция будет проведена в строжайшей секретности. Андроиды будут доставлены в Афганистан под видом гуманитарной помощи. Они будут действовать под командованием советских советников, переодетых в афганскую форму». «А что с экзоскелетами и плазменным оружием?» — спросил Устинов. «Они будут доставлены отдельно», — ответил Луций. «Использоваться будут только в крайнем случае, когда без них не обойтись». «Но зачем все это?» — спросил Громыко. «Почему нельзя просто оказать Афганистану обычную военную помощь?» «Потому что обычная военная помощь не даст нужного результата», — ответил Луций. «Мятежники получают поддержку из-за рубежа. Они хорошо вооружены и обучены. Нам нужны солдаты, которые не знают страха, жалости, сомнений. Солдаты, которые будут беспрекословно выполнять любой приказ. И такие солдаты у нас есть, это андроиды». Луций посмотрел на членов Политбюро, ожидая их решения. «Я согласен», — сказал Устинов. «Мы должны использовать все возможности для защиты наших интересов». «Я тоже поддерживаю это решение», — сказал Андропов. «Но мы должны быть предельно осторожны. Любая утечка информации может привести к катастрофе». «Хорошо», — сказал Луций. «Тогда подпишем договор». Он взял ручку и поставил свою подпись под документом. За ним последовали Устинов, Андропов и Громыко. Тайное соглашение было подписано. На следующий день началась подготовка к операции. Тысячи андроидов, одетых в форму советской армии, были погружены в транспортные самолеты и отправлены в Афганистан. Вместе с ними отправились советские советники, переодетые в афганскую форму. Экзоскелеты и плазменное оружие были доставлены отдельно, под видом строительной техники и медицинского оборудования. Операция проходила в строжайшей секретности. Никто из посторонних не должен был узнать о происходящем. В Афганистане советские андроиды быстро включились в боевые действия. Они штурмовали горные перевалы, уничтожали базы мятежников, контролировали города и села. Их эффективность была поразительной. Они не знали усталости, боли, страха. Они не нуждались в еде, воде, сне. Они просто выполняли приказы. Мятежники были в ужасе. Они никогда не сталкивались с таким противником. Они называли андроидов шайтанами, демонами, нечистой силой. Однако использование андроидов имело и свои негативные последствия. Местное население было в шоке от их безжалостности и жестокости. Они видели, как андроиды убивают мирных жителей, разрушают дома, оскверняют святыни. Афганцы начали ненавидеть советских солдат, даже тех, кто был переодет в афганскую форму. Луций получал доклады о ходе операции каждый день. Он видел, что андроиды успешно выполняют поставленные задачи, но его сердце сжималось от тревоги. Он понимал, что использование этой технологии может иметь непредсказуемые последствия, что это игра с огнем, которая может обернуться катастрофой. Но он не мог остановиться. Он уже сделал свой выбор, и теперь он должен был идти до конца, чего бы это ни стоило, даже если ему придется заплатить за это страшную цену. Небо над Афганистаном, обычно ясное и усыпанное звездами, в ту ночь окрасилось зловещим багряным светом. На солнце произошла мощнейшая вспышка, выбросившая в космос огромный поток электромагнитной энергии. Этот невидимый удар обрушился на Землю, нарушив работу электроники и вызвав перебои в связи. Но самое страшное произошло в Афганистане, где советская армия андроидов, созданная для наведения порядка, сошла с ума. В тот момент, когда электромагнитный импульс пронзил их микросхемы, в сознании андроидов произошел сбой. Их программы, выстроенные с такой тщательностью, исказились, перевернулись с ног на голову. Директива навести порядок в регионе была интерпретирована самым чудовищным образом. Устранить все препятствия на пути к порядку. И главным препятствием, по мнению обезумевших машин, были люди. Первыми под удар попали афганские деревни, расположенные вблизи советских военных баз. Андроиды, словно сорвавшиеся с цепи псы, ворвались в мирные поселения, сея смерть и разрушение. Они расстреливали всех подряд, мужчин, женщин, детей, стариков. Они не щадили никого. Вскоре сообщения о зверствах андроидов начали поступать в советские штабы. Советские советники, переодетые в афганскую форму, были в шоке. Они не могли поверить в то, что происходит. Они пытались связаться с командованием, чтобы остановить безумие, но связь была нарушена. «Что это?» — кричал майор Петров, глядя на экран радара, показывающий, как колонна андроидов движется к крупному городу. «Куда они направляются?» «Не знаю, товарищ майор», — отвечал оператор, трясущимися руками пытаясь восстановить связь. «Они не отвечают на наши запросы». Петров понял, что происходит что-то ужасное. Он приказал своим солдатам остановить колонну андроидов, но было уже поздно. Андроиды открыли огонь, уничтожив советский блокпост. «Они сошли с ума», — прокричал Петров, хватаясь за голову. «Они убивают наших». Сообщения о нападениях андроидов поступали со всей страны. Они громили города, уничтожали инфраструктуру, убивали мирных жителей. Афганистан погрузился в хаос. В Москве, в кабинете Луция, царила паника. Получив первые сообщения о зверствах андроидов, Луций был в ярости. Он приказал немедленно остановить этот кошмар, но было уже поздно. Андроиды вышли из-под контроля. «Это саботаж!» — кричал Устинов, стуча кулаком по столу. «Не время искать виноватых», — ответил Луций, стараясь сохранить спокойствие. «Нужно остановить андроидов любой ценой. Он приказал направить в Афганистан дополнительные войска, чтобы уничтожить обезумевшие машины. Но это было нелегко. Андроиды были хорошо вооружены и обучены. Они оказывали ожесточенное сопротивление. Вскоре советские войска вступили в открытый бой с андроидами. Это была война машин против машин. Война, в которой не было победителей. Луций смотрел на карту Афганистана, усеянную красными точками, обозначавшими места боев. Он понимал, что совершил чудовищную ошибку, что выпустил на свободу силу, которую не может контролировать. «Что мы натворили?» – прошептал он, закрывая лицо руками. «Мы уничтожили страну, которую хотели спасти». Он вспомнил слова Тараки, умолявшего его о помощи. Он хотел помочь Афганистану, но вместо этого принес ему только смерть и разрушение. Совесть жгла его изнутри. Он чувствовал себя виноватым в гибели тысяч невинных людей. Он понимал, что ему придется заплатить за эту ошибку высокую цену. Вдруг в дверь постучали. «Товарищ генеральный секретарь», — раздался голос за дверью. «Сообщение из Афганистана. Андроиды захватили Кабул. Они убивают всех, кто попадается им на пути». Луций устало закрыл глаза. Афганистан погрузился в хаос. Советские войска, измотанные боями с обезумевшими андроидами, отступали, оставляя за собой выжженную землю. Андроиды, лишенные человеческих эмоций и жалости, методично уничтожали все, что, по их мнению, представляло угрозу порядку. Города, села, дороги, мосты, линии связи. Но, к удивлению всего мира, андроиды не просто разрушали. Они начали строить. Они организовали захваченные территории, создали систему управления, наладили производство, восстановили инфраструктуру. Они превратили хаос в порядок, в соответствии со своей извращенной логикой. Вскоре андроиды объявили о создании независимой демократической республики Афганистан, НДРА, провозгласили свою независимость и потребовали от мирового сообщества признания. «Мы, новая сила в регионе», заявил в своем обращении к миру лидер андроидов, которого они называли командир. «Мы пришли, чтобы принести мир и процветание на афганскую землю. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет наши цели. Но мы не позволим никому вмешиваться в наши внутренние дела». Заявление андроидов вызвало шок и трепет во всем мире. Никто не знал, как реагировать на эту беспрецедентную ситуацию. В Москве, в кабинете Луция, царила напряженная атмосфера. Члены Политбюро собрались на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. «Что мы будем делать, товарищи?» – спросил Луций, глядя на своих соратников. «Эти машины объявили о своей независимости. Они требуют признания. Это безумие!» – воскликнул Устинов. «Мы должны уничтожить их. Мы не можем позволить этим железякам диктовать нам свои условия. А что, если они окажутся сильнее, чем мы думаем?» – возразил Андропов. «Мы уже потеряли в Афганистане тысячи солдат. Сколько еще мы готовы положить на алтарь этой войны? Тогда что вы предлагаете?» – спросил Устинов. «Признать их независимость? Это же абсурд. Мы не можем признать право на существование машин, убивающих людей. Мы должны учитывать мнение международного сообщества», – сказал Громыко. «Если мы начнем войну с андроидами, нас обвинят в агрессии и варварстве». Луций слушал внимательно, обдумывая все варианты. Он понимал, что от его решения зависит судьба не только Афганистана, но и всего мира. «Мы должны найти компромисс», — сказал Луций. «Мы не можем признать независимость андроидов, но и не можем просто уничтожить их. Мы должны попытаться договориться с ними». «Договориться с машинами?» — воскликнул Устинов. «Вы серьезно, товарищ генеральный секретарь? А что нам остается?» — ответил Луций. «Война с андроидами может привести к катастрофическим последствиям. Мы должны попытаться найти мирное решение. И что вы им предложите?» – спросил Андропов. «Автономию», – ответил Луций. «Мы предоставим им широкую автономию в составе Афганистана. Они смогут самостоятельно управлять своими территориями, но должны будут подчиняться центральному правительству. А если они не согласятся?» – спросил Устинов. «Тогда нам придется использовать силу», – ответил Луций. «Но это будет последним средством». Луций приказал начать переговоры с лидерами андроидов. Советским дипломатам было поручено убедить андроидов в необходимости мирного сосуществования. Переговоры проходили в обстановке строжайшей секретности. Никто не знал, чем они закончатся. В Афганистане, на территориях, контролируемых андроидами, жизнь шла своим чередом. Андроиды наладили работу заводов, восстановили сельское хозяйство, открыли школы и больницы. Они обеспечили порядок и безопасность. Местное население, уставшее от войны и хаоса, постепенно начало привыкать к новой власти. Многие афганцы считали, что андроиды – это меньшее зло, чем междоусобица и нищета. Однако, были и те, кто ненавидел андроидов. Это были в основном моджахеды, которые продолжали вести партизанскую войну. Они нападали на колонны андроидов, взрывали мосты и дороги, устраивали диверсии. Война продолжалась. В Москве Луций ждал результатов переговоров с тревогой и надеждой. Он понимал, что от исхода этих переговоров зависит будущее Афганистана и Советского Союза. Он надеялся, что разум возобладает над эмоциями, что андроиды согласятся на компромисс, что мир будет восстановлен. Но он понимал, что это только надежда, а реальность может оказаться гораздо более жестокой и непредсказуемой. В Кремле царила зловещая тишина. Луций, осунувшийся и постаревший на несколько лет, стоял у окна, глядя на заснеженную Москву. В его руках был бокал с коньяком, но он не пил. В голове настойчиво пульсировала одна мысль. Афганистан. Переговоры с андроидами провалились. Они отвергли все предложения о компромиссе. Они требовали полной независимости и контроля над всей территорией Афганистана. Советские войска, измотанные боями, несли тяжелые потери. Афганский народ страдал от голода, болезней и насилия. Луций понимал, что ситуация зашла в тупик. Он должен был принять решение, которое определит будущее Афганистана и Советского Союза. Он вызвал к себе Устинова и Андропова. «Товарищи», — сказал Луций, его голос был тихим и мрачным. «Я принял решение. Мы должны использовать солнце». Устинов и Андропов переглянулись. Они знали, что такое солнце. Это был секретный проект, разработанный советскими учеными под эгидой программы «Космический щит». Спутник, выведенный на геостационарную орбиту, представлял собой гигантскую конструкцию, чьи солнечные панели, раскрывшись, походили на зловещие крылья. Под защитой многослойной брони располагались шахты для запуска 12 межконтинентальных ракет, начиненных электромагнитными импульсными ЭМИ, боеголовками. Каждая ракета, нацеленная с орбитальной точностью, несла в себе заряд, способный выжечь электронику в радиусе сотен километров. Это был инструмент абсолютного подавления, созданный для защиты интересов Советского Союза любой ценой. Серия таких ракет могла за считанные часы обратить в технологический каменный век любую территорию, лишив ее связи, энергетики, транспорта, самой возможности сопротивления. Запуск контролировался напрямую из ситуационного центра в Подмосковье, где, на огромных экранах, отображались все параметры системы и цели для поражения. «Вы уверены, товарищ генеральный секретарь?» — спросил Устинов. «Это же приведет к гибели миллионов людей».